что он получит $100, если только соберет улики, изобличающие подзащитную в воровстве, не так ли? Вы просто сообщили ему, что если он сможет найти того, кто берет драгоценности, то вы выплатите ему $100. Ваша честь, минуточку, — возразил Мейсон. Этот вопрос неправомочный и наводящий. Уважаемый коллега подсказывает свидетелю, что именно надо говорить. Кроме всего прочего, обвинение уже опрашивало свидетеля. Ничего подобного. Это опрос свидетеля после перекрестного допроса. Сейбрук сослался на юридические тонкости и прецеденты. Я просто стараюсь сократить допрос, который уже и так слишком затянулся. Да что вы, возразил Мейсон. Не надо только утверждать, что несколько минут, затраченных на расследование сути дела, это если вы не цените свое время, то суд и мистер Бэйн дорожат им. Нравоучительно заметил Сайбрук. А вот об интересах подзащитной вы не подумали. Укоризненно возразил Мейсон. Если ваше стремление сэкономить мистеру Бэйну всего лишь несколько минут его бесценного времени не позволит нам прояснить дело, то подзащитную могут посадить в тюрьму на месяцы. Мало того, что ее доброе имя будет запачкано, она не надо только расписывать все эти душещипательные подробности, прервал его Сейбрук. Все это явно рассчитано на то, чтобы повлиять на жюри присяжных. Ну, знаете, Мейсон рассмеялся. Вы мне приписываете желание повлиять на жюри в отместку на мои слова, что уважаемый коллега подсказывает свидетелю, что именно надо говорить. Слабость наводящего вопроса, улыбнулся судья Пибоди. Конечно, в том, что его задают. Свидетель, в общем-то, сейчас полностью представляет, что его адвокат хочет. Продолжайте, однако, мистер Сейбрук, и задавайте вопрос так, чтобы он был поменьше наводящим. О, нет-нет, я не думаю, что есть необходимость углубляться в дальнейшие детали этого дела, сказал Сейбрук. Все и так ясно. У вас есть еще вопросы к свидетелю? Обратился судья Пиботи к Сейбруку. Нет-нет, больше вопросов я не имею. Есть еще какие-нибудь свидетельские показания? Ваша честь, теперь настал черед гласа народного. Вердикта присяжных. С пафосом произнес Сейбрук. Ваша честь, сказал Мейсон. С улыбкой глядя на судью, мы хотели бы обратиться к жюри присяжных, вынести вердикт невиновно. Ходатайство отклонено. Тогда разрешите, ваша честь, 10-минутный перерыв, попросил Мейсон. Я хотел бы переговорить с одним человеком, которого я вызвал в суд как свидетельницу защиты. Миссис Имажен Рикер. Разрешаю, сказал судья и объявил перерыв. В глубине судебного зала появилась сухопарая, мрачного вида домоправительница мистера Бэйна. Я отказываюсь разговаривать с мистером Мейсоном. Ваша честь, это женщина, разъяснил адвокат. Была вызвана как свидетельница защиты. До этого она отказывалась давать мне какие-либо показания. У меня нет нужды разговаривать с ним. Сердито выпалила Имажен Рикер. Я пришла в суд. В суд, понимаете? Это мой долг. Я подчинилась вызову. Но это не означает, что я должна разговаривать с ним наедине. В таком случае, понимающе улыбнулся адвокат, пройдите в свидетельскую ложу и поднимите правую руку для присяги. «Должна я подчиняться?» — обратился она к судье Пибоди. «Если вас вызвали в суд, то да», — ответил судья. Крупными шагами она обошла Мейсона, шумом уселась на скамью свидетелей, повернулась к судье и подняла правую руку для присяги. «Хорошо», — мрачно произнесла она. «Я готова». «Вы работаете домоправительницей в доме мистера Бэйна?» — задал адвокат свой первый вопрос. «Да», — огрызнулась она. «Сколько времени вы работаете у него?» 6 лет. «Вечером 10-го. Обследовали ли вы свои руки ультрафиолетовыми лучами, чтобы узнать, не светятся ли они?» «Это не ваше дело». «Если бы ваши руки не светились, вы, конечно, легко ответили бы на этот вопрос, не так ли?» «И на этот вопрос я также не должна отвечать». «Благодарю вас, миссис Рикер». Мейсон широко улыбнулся, чувствуя, что симпатии жюри на его стороне. «Это все. Я просто хотел, чтобы присяжные убедились, какой воинственный, фанатично преданный своему хозяину домоправительницей вы являетесь». «О, ваша честь», — спохватился Сейбрук, — «это свидетельницу суд извиняет», — устал произнес судья Пибоди. «Одновременно жюри присяжных не примет во внимание замечания адвоката». «Кто ваш следующий свидетель, мистер Мейсон?» «Ваша честь, у меня больше никого нет», — развел руками адвокат. «Возможно, я предполагаю, жюри присяжных составило довольно ясную концепцию дела. Соблазнительная ювелирная шкатулка была преднамеренно выставлена на видное, бросающееся в глаза место, доступ к которому имел любой. Защита настаивает, чтобы...» «Достаточно, мистер Мейсон. Уже было решение судьи о ходатайстве по направленному влиянию на вердикт», — заметил судья Пибоди. «Продолжайте и начинайте свою защиту. Обращаться к жюри вы сможете после проведения защиты». «Я ни в коем случае не собираюсь проводить защиту в нынешнем состоянии дела», — возразил Мейсон. «Получается, что на подзащитной лежит обязанность доказывать свою невиновность.